Хруст. Приговоренный моется в душе, бреется, надевает костюм, кроме пиджака, и обнаруживает, что поторопился. Он включает телевизор, берет из холодильника пиво для унятия мандража и открывает стенной шкаф, чтобы достать все для последней трапезы. В квартире только один стенной шкаф. Когда дверца открыта, кажется, что он, а-ля бочонок Амонтильядо, заложен очень большими красными кирпичами. На каждом изображен убеленный сединами, но еще бодрый, хоть и с налетом легкой грусти, военный моряк. Несколько недель назад Ави в попытке поднять Рэнди настроение прислал их целый контейнер. Надо полагать, остальные коробки дожидаются в манильском доке, в окружении автоматчиков и крысоловок размером с хороший словарь. В каждую для приманки положен один золотистый хрустик. Рэнди вынимает кирпич. В штабеле образуется дыра, но за ней еще коробка с точно таким же военным моряком. Они словно маршируют из шкафа бравой шеренгой. «Полностью сбалансированный завтрак», — говорит Рэнди. Потом хлопает дверцей и размеренной, нарочито спокойной походкой идет в комнату. Здесь он обычно ест, как правило, лицом к 36-дюймовому телевизору. Ставит на стол пиво, пустую тарелку, кладет рядом столовую ложку, такую большую, что в большинстве европейских культур ее сочли бы половником, а в большинстве азиатских — сельскохозяйственным инструментом. Извлекает стопку бумажных салфеток, не бурых, из вторсырья, которые не намокают, даже если их окунуть в воду, но антиэкологичных, ослепительно белых, мягких и жутко гигроскопичных. Идет на кухню, открывает холодильник, лезет в самую глубь и находит нераспечатанную упаковку стерилизованного молока. Вообще-то стерилизованное молоко не обязательно хранить в холодильнике, однако технология требует, чтобы температура молока приближалась к точке замерзания. У дальней стенки холодильника вентиляционная решетка, куда дует холодный воздух непосредственно от фреонового змеевика. Рэнди всегда ставит молоко прямо перед решеткой. Не слишком близко, иначе пакеты перекроют ток воздуха, но и не слишком далеко. Холодный воздух видно по облачкам сгустившегося пара. Надо просто посидеть перед открытым холодильником и внимательно изучить характеристики потока, как делают инженеры, когда испытывают автомобиль в аэродинамической трубе. В идеале пакеты со всех сторон обтекает равномерный поток. Так достигается наилучший теплообмен через многослойную упаковку. Молоко должно быть таким холодным, чтобы пакет при нажатии твердел от кристалликов льда, вызванных из небытия движением жидкости. Сегодня молоко почти, но не совсем такое холодное. Рэнди несет его в комнату, держа полотенцем, чтобы холод не обжигал руки. Ставит кассету, садится. Все готово. Это одна из серий видеокассет, отснятых в пустом баскетбольном зале с кленовым паркетом и неумолимо ревущей вентиляцией. На кассете юноша и девушка, оба гибкие, привлекательные, одетые, как в рекламе ледового шоу, выполняют простейшие танцевальные па под аккомпанемент хрипящего репродуктора на линии штрафного броска. До боли понятно, что снимает третий сообщник, обремененный любительской видеокамерой и расстройством вестибулярного аппарата, которым хотел бы поделиться со зрителями. Танцоры с упорством аутистов повторяют элементарные движения. Оператор каждый раз начинает с общего плана, потом целит им под ноги и, как бандит, куражась над жертвой, требует плясать, плясать, плясать. В какой-то момент у юноши на поясе звонит пейджер, и сцену приходится сократить. Ничего удивительного, это один из самых популярных танцевальных инструкторов в Маниле. У его партнерши тоже не было бы отбоя от учеников, если бы больше мужчин в городе желали обучаться бальным танцам. А так она еле-еле зарабатывает десятую часть тех денег, которые получает партнер, давая уроки нескольким придуркам и неуклюжим подкаблучникам вроде Рэнди Уотерхауза. Рэнди коленями зажимает коробку, заклеенной стороной от себя, и, работая двумя руками одновременно, ведет пальцами под клапаном, стараясь не совершать резких движений и сильнее давить там, где упаковочная машина оставила больше клея. Несколько долгих, напряженных мгновений ничего не происходит. Невежественный или невнимательный наблюдатель решил бы, что Рэнди не продвинулся ни на йоту. Наконец, клапан отходит по всей длине. Рэнди не выносит мятые или, что еще хуже, рваные крышки. Нижний клапан держится всего на нескольких каплях клея. Рэнди отлепляет его и видит пухлый, лучезарный пакет. Утопленная в потолке галогенная лампа сквозь дымчатую пленку озаряет золото. Везде отблески золота. Рэнди поворачивает коробку на 90 градусов, чтобы длинная ось указывала на телевизор. Зажимает между коленями, берется за пакет и аккуратно раздвигает края. Термошов поддается с тихим урчанием. Теперь, когда матовый барьер устранен, отдельные подушечки капитанских кранчей вырисовываются в галогенном свете с неестественной четкостью. Небо у Рэнди пульсирует от предвкушения. Инструкторы в телевизоре закончили показывать основные па. Мучительно видеть, как они выполняют обязательную программу. Они должны сознательно забыть все, что знают о профессиональных фигурах, и танцевать, как после инсульта или тяжелой черепно-мозговой травмы, при которой утрачены не только мелкая моторика, но и все панели в модуле эстетического распознавания. Другими словами, они должны танцевать, как Рэнди Уотерхаус. Золотистые подушечки капитанских кранчей сыплются в тарелку со звоном, будто переламываются пополам тонкие стеклянные палочки. Крошечные осколки разлетаются по белой фарфоровой поверхности. Есть готовые завтраки, танец, требующий компромиссов. Большая миска размокших в молоке хлопьев — признак новичка. В идеале абсолютно сухие подушечки и криогенное молоко должны находиться в контакте как можно меньше, а реакция между ними происходить только во рту. Рэнди составил мысленные чертежи специальной ложки, у которой вдоль ручки проходила бы трубка с маленьким насосом для молока. Набираешь сухих подушечек, жмешь большим пальцем на кнопку, и молоко поступает в ложку, как раз когда ты заносишь ее в рот. Другой хороший, хоть и не идеальный способ — класть в тарелку совсем немного хрустиков и съедать их быстро, пока они не расползлись в склизкое месиво, на что в случае капитанских кранчей уходит примерно 30 секунд. На этом месте кассеты Рэнди всегда гадает, не поставил ли пиво на кнопку ускоренной перемотки или что-нибудь вроде того, потому что танцоры переходят от пародии на Рэнди прямиком к профессиональному исполнению. Конечно, они выполняют номинально те же движения, что и раньше, но убей его бог, если он может узнать их в творческом варианте. Нет никакого внятного перехода. Это всегда бесило и бесит его в обучении бальным танцам. Любой дебил способен разучить основные движения. На это требуется примерно полчаса. Инструкторы ждут, что по истечении этих 30 минут с тобой произойдет чудесное превращение, какое случается только в бродвейских мюзиклах, и ты начнешь порхать, как на крыльях. Наверное, примерно так чувствуют себя люди, которым не дается математика. Учитель пишет на доске несколько простых уравнений и через 10 минут выводит из них скорость света в вакууме. Рэнди одной рукой наливает молоко, а другой сжимает ложку, чтобы не пропустить ни одно золотое мгновение, когда молоко и капитанские кранчи уже вместе, но еще сохранили в чистоте свою стихийную сущность — два платоновских идеала, разделенных границей в молекулу толщиной. Там, где струйка молока касается ложки, нержавейка запотевает. Рэнди, разумеется, берет цельное молоко, иначе зачем было бы огород городить? Обезжиренное неотличимо от воды. Кроме того, он считает, что жир в цельном молоке, как своего рода буфер, замедляет процесс размокания. Огромная ложка отправляется в рот раньше, чем молоко успевает ровно растечься по тарелке. Несколько капель попадают на эспаньолку. Рэнди отпустил ее в попытке найти компромисс между бородатостью и ранимостью. Он ставит пакет с молоком, хватает салфетку и, не втирая капельки в бороду, аккуратно снимает их с волосков. Тем временем все его внимание сосредоточено на ротовой полости, каковую он, разумеется, не видит, но может вообразить в трех измерениях, как на компьютерной 3D-модели. Здесь новичок утратил бы терпение и принялся жевать. Несколько подушечек раздавились бы между зубами, однако затем челюсти, смыкаясь, прижали бы неразмолотые хрустики к небу. Броня из острых, как бритва, кристаллов декстрозы причинила бы значительный сопутствующий ущерб, превратив остаток трапезы в мучительный марш смерти и вызвав онемение ротовой полости по меньшей мере на 3 дня. По счастью, Рэнди выработал совершенно умопомрачительную стратегию поедания капитанских кранчей, основанную на взаимонейтрализации их самых опасных свойств. Подушечки формой смутно напоминают пиратские сундучки. С хлопьями эта стратегия не сработала бы. С другой стороны, выпускать капитанские кранчи в виде хлопьев — самоубийственная глупость. Они бы таяли в молоке, как снежинки в кипящем масле. Нет, проектировщики готовых завтраков из General Mills стремились найти форму, которая минимизировала бы площадь поверхности. В качестве компромисса между сферой, которую диктует Евклидова геометрия, и формой пиратского сундучка, за которую, вероятно, ратовал отдел эстетики готовых завтраков, они пришли к поперечно-полосатым подушечкам. Для целей Рэнди важно, что отдельные составляющие капитанских кранчей в очень грубом приближении имеют форму коренных зубов. Стратегия заключается в том, чтобы капитанские кранчи сами себя жевали, размалывая подушечки друг от друга внутри ротовой полости, словно камни в галтовочном барабане. Здесь, как в профессиональных бальных танцах, словесное описание или видеокассета может дать лишь общее представление, дальше тело должно учиться само. К тому времени, как съедено удовлетворительное количество капитанских кранчей, примерно треть 750-граммовой коробки, а пиво допито, Рэнди приходит к выводу, что вся история с танцами — просто розыгрыш. Ами и Дуг Шафто встретят его в вестибюле ехидными улыбками и поведут убалтывать в бар. Рэнди надевает пиджак и галстук. Годятся любые предлоги, чтобы оттянуть время, поэтому он проверяет почту. Кому? randy@epiphyte.com, от root@eruditorum.org. Тема: трансформация понтифик, как обещано. Рэнди, разумеется, вы правы. Как немцы убедились на горьком опыте, ни одной криптосистеме нельзя доверять, пока она не обнародована, чтобы люди вроде ваших друзей попытались ее взломать. Буду очень признателен, если вы сделаете это с понтификом. В понтифик заложены некоторые асимметрии и особые операторы выбора, которые трудно выразить в нескольких элегантных математических строчках. Он почти просится, чтобы его записали псевдокодом. Но зачем сочинять псевдо, если можно написать настоящий? Ниже прилагается программа понтифика на языке Perl. Переменная SD содержит 54-элементную перестановку. А под программой E генерирует следующий элемент ключевого потока, изменяя этим SD. Далее идет несколько строчек программных кодов. Еще одно письмо от адвокатши, которая занимается разделом имущества с Шарлин. Рэнди распечатывает его и кладет в карман, чтобы посмаковать на досуге, когда будет стоять в пробке. Спускается на первый этаж, ловит такси до гостиницы «Манила». Если бы он впервые ехал по «Маниле», то, наверное, считал бы, что переживает захватывающее приключение. Однако это уже миллионная его поездка, и мозг ничего не регистрирует. Например, он видит два столкнувшихся автомобиля прямо под огромным указателем «Нет поворота», но не обращает внимания. «Дорогой Рэнди, худшее позади. Шарлин и, главное, ее адвокат, кажется, наконец поняли, что ты не сидишь на Филиппинах на груде сокровищ. Теперь, когда твои воображаемые миллионы больше не замутняют картину, можно сообразить, как разобраться с твоими реальными активами, прежде всего, недвижимостью в виде дома. Было бы гораздо хуже, если бы Шарлин решила в нем остаться. По счастью, она собирается работать в Йеле и предпочла бы получить свою долю деньгами. Поэтому вопрос в том, как вы будете делить средства от продажи. Шарлин и ее адвокат, естественно, утверждают, что рост стоимости дома с момента его покупки обусловлен переменами на рынке недвижимости. А четверть миллиона, которые ты вложил в укрепление фундамента, замену труб и так далее и тому подобное, не в счет. Зная твой характер, полагаю, что ты сохранил все счета, накладные и прочие свидетельства потраченных средств. Если бы я могла помахать ими на следующем раунде переговоров с адвокатом Шарлин, это здорово облегчило бы дело. Как бы мне их получить? Понимаю, что для тебя это определенное неудобство, но поскольку ты вложил в дом весь свой капитал, игра стоит свеч». Рэнди убирает листок в карман и начинает планировать поездку в Калифорнию. Манильские любители бальных танцев — народ по большей части состоятельный, из тех, кто может позволить себе машину с шофером. На подъезде к гостинице и вдоль улицы выстроилась очередь из автомобилей. Яркие бальные наряды видны даже сквозь тонированные стекла. Гостиничные служители свистят в свистки и машут руками в белых перчатках, направляя автомобили на стоянку, где их спрессовывают в пеструю мозаику. Некоторые шоферы даже не выходят, откидывают сиденья и устраиваются вздремнуть. Другие собрались под деревом в дальнем конце стоянки. Курят, шутят и качают головой с тем веселым недоумением, которое свойственно только крепко побитым жизнью представителям третьего мира. Можно подумать, что Рэнди откинется на сиденье и будет наслаждаться отсрочкой. Но это как срывать бинты с волосистой части тела. Чем быстрее, тем лучше. Когда таксист пристраивается в хвост лимузином, он сует изумленному водителю деньги, вылезает и проходит оставшийся квартал пешком. Взгляды разодетых и надушенных филиппинок устремлены ему в спину, как лазерные прицелы десантных винтовок. Сколько Рэнди бывал в гостинице «Манила», по вестибюлю всегда сновали пожилые филиппинки в роскошных платьях. Когда он там жил, то почти не замечал их. Первый раз, когда они появились, он решил, что в бальном зале проходит какое-то мероприятие. То ли свадьба, то ли слушание по групповому иску стареющих участниц конкурсов красоты к производителям синтетического волокна. До таких гипотез Рэнди дошел, прежде чем перестал тратить умственную энергию в попытке все объяснить. Искать причины каждой странности, которую ты видишь в Маниле, все равно, что пытаться вылить всю воду до капли из выброшенной автомобильной покрышки. Шафта не ждет его у двери, чтобы посмеяться над розыгрышем. Поэтому Рэнди расправляет плечи и упрямо бредет через огромный холл, одиноко, как последний оставшийся в живых конфедерат в атаке на кладбищенский хребет. Фотограф в белом смокинге и с начесом, как у Рональда Рейгана, занял позицию у дверей бальной залы и щелкает входящих в надежде, что они купят фотографии на обратном пути. Рэнди смотрит на него с такой ненавистью, что фотограф отдергивает палец от кнопки. Миновав массивные двери, он оказывается в зале, где под кружащимися огнями сотни разодетых филиппинок танцуют с мужчинами много моложе себя. В углу играет оркестрик, Рэнди отдает несколько песо за букетик сампакиты. держа цветы в вытянутой руке, чтобы не свалиться в диабетической коме от приторного запаха. Он по экватору обходит танцплощадку, окруженную атоллом круглых столов с белыми скатертями, свечами и хрустальными пепельницами. За одним из столов сидит в одиночестве мужчина с редкими усиками. Он прижимает к уху сотовый, пол лица освещено фосфорическим светом кнопок. Из кулака торчит сигарета. Бабушка настаивала, чтобы 7-летний Рэнди брал уроки танцев, потому что это когда-нибудь пригодится. За 10 лет, прожитые в Америке, ее австралийский акцент стал английским и чопорным, или так ему казалось. Она сидела, как всегда, абсолютно прямая, на обитом ситцем диване от Гомера Болструда. За кружевными занавесками виднелись холмы Палуса. И пила чай из белой фарфоровой чашечки, расписанной, была ли то лавандовая роза. Когда бабушка поднимала чашечку, 7-летний Рэнди мог заметить на донышке название сервиза. Наверняка информация хранится в подсознательной памяти. Не исключено, что гипнотизер сумел бы ее извлечь. Однако 7-летний Рэнди был занят другим. Оспаривал в самых энергичных выражениях мысль, будто бальные танцы для чего-то полезны. И в то же время его сознание программировалось. Невероятные, нелепые идеи без света и запаха, как угарный газ, проникали в его мозг. Что Палус — естественный пейзаж. Что небо везде такое синее. Что дом должен быть с кружевными занавесками, витражными окнами и чередой комнат, обставленных мебелью от Гомера Болструда. «Я познакомилась с твоим дедушкой Лоуренсом на танцах в Брисбене», — объявила бабушка. Она пыталась сказать, что он, Рэндалл Лоуренс Уотерхаус, вообще не появился бы на свет, если бы не традиция бальных танцев. Однако Рэнди еще не знал, откуда берутся дети, и вряд ли понял бы, если бы ему объяснили. Он выпрямился, вспомнив, что нельзя сутулиться, и спросил. «Эта встреча в Брисбене произошла, когда ей было 7 лет, или чуть-чуть позже?» Может быть, если бы она жила в фанерном вагончике, выросший Рэнди грохнул бы деньги в паевой инвестиционный фонд, а не заплатил 10 тысяч долларов самозваному художнику из Сан-Франциско, чтобы тот установил ему над входной дверью витражи, как у бабушки. Рэнди сильно веселит Шафта тем, что, не заметив их, проходит мимо столика. Он смотрит на спутницу Дуга Шафто, ослепительно красивую филиппинку лет 45. Не прерывая разговора и не сводя глаз с Дуга и Ами, та протягивает длинную тонкую руку, ловит запястье проходящего мимо Рэнди и тащит его назад, как собаку на поводке. Держит так, заканчивая фразу, потом награждает чарующей улыбкой. Рэнди честно улыбается в ответ, но внимание его полностью поглощено видом Америки Шафто в платье. По счастью, Ами не вырядилась королевой выпускного бала. На ней облегающее черное платье с длинными рукавами, чтобы скрыть татуировку, и черные колготки, а не чулки. Рэнди сует ей цветы, как защитник, отдающий мяч форварду. Ами принимает их, кривясь, словно стиснувший зубы раненый солдат. Глаза ее сверкают как никогда, а может, просто зеркальный шар отражается в слезах от табачного дыма. Внутренний голос говорит Рэнди, что он прав, и надо было прийти. Как во всех историях с внутренним голосом, только время покажет, обольщается он или нет. Он немного боялся голливудского превращения Ами в лучезарную богиню. Это было бы все равно, что садануть его топором по башке. По счастью, она выглядит хорошо, но почти так же несуразно, как Рэнди в своем костюме. Он надеялся, что они сразу пойдут танцевать, и ему удастся, как Золушке, скрыться позорным бегством, но его приглашают сесть. Оркестр делает перерыв. Танцоры возвращаются к столам, Дуг Шафто откидывается на стуле с мужественной самоуверенностью человека, который не только в прошлом убивал, но и пришел на танцы с самой красивой женщиной в зале. Ее зовут Аврора Таал. Ей приятно и немного забавно смотреть на остальных филиппинок. Она помнит, что жила в Бостоне, в Вашингтоне, Лондоне, и все это повидав, решила вернуться на Филиппины. «Ну как, узнал что-нибудь про Рудольфа фон Хакльгебера?» — спрашивает дук Шафта после первых обязательных фраз. Надо понимать, Аврора в курсе. Дук несколько недель назад упомянул, что посвятил в их дела небольшое число доверенных филиппинцев. Он был математиком из богатой лейпцигской семьи. Перед войной учился в Принстоне, тогда же, когда мой дед. Какой математикой он занимался, Рэнди? До войны теории чисел. Из этого никак не выведешь, чем он занимался во время войны. Вполне может быть, что он попал в криптографическую службу Третьего Рейха. Что не объясняет, как он попал сюда. Рэнди пожимает плечами. Может быть, разрабатывал турбины для подлодок нового поколения. Не знаю. Значит, Рейх поручил ему какую-то секретную работу, которая его изгубила, говорит Дук. Это, наверное, мы и сами могли бы сообразить. «Почему ты упомянул криптографию?» — спрашивает Ами. У нее есть какой-то эмоциональный металлоискатель, который звенит при приближении к скрытым допущениям и подавленным импульсам. «Просто я на ней зациклен. И потом, если существовала какая-то связь между фон Хакльгебером и моим дедом...» «Твой дед был криптографом?» — спрашивает Дук. Он никогда не рассказывал, что делал во время войны. Классика. От него остался сундук на чердаке, сувенир с войны. Очень напомнил мне чемодан с японскими шифровальными материалами, которые я видел в Кинокутской пещере. Дук и Ами поднимают брови. «Скорее всего, это ничего не значит», — заключает Рэнди. Оркестр начинает играть одну из мелодий Синатры. Дук и Аврора, обменявшись улыбками, встают. Ами закатывает глаза и отводит взгляд, но это такая минута, когда отступать поздно. Рэнди встает и протягивает руку пугающей и желанной. Она, не глядя, подает ему ладонь. Рэнди шаркает, что не придает танцу красоты, зато исключает возможность раздавить партнерши плюсну. Ами танцует не лучше его, зато держится естественнее. К концу первого танца у Рэнди перестают гореть щеки, он целых 30 секунд ни за что не извинялся и целых 60 не спрашивал у Ами, нужна ли ей медицинская помощь. Тут танец кончается, и этикет требует, чтобы он пригласил Аврору Тал. Это уже не так страшно, она танцует великолепно, а их отношения исключают возможность гротескной преэротической неловкости. Кроме того, Аврора лучезарно улыбается, в то время как у Ами лицо было напряженное и сосредоточенное. Объявляют белый танец. Рэнди все еще пытается поймать взгляд Ами, когда видит перед собой миниатюрную пожилую филиппинку, которая спрашивает у Авроры разрешение пригласить ее партнера. Та уступает его, словно жирный фьючерсный контракт на товарно-сырьевой бирже. Рэнди и его дама танцуют техасский ту-степ под звуки ранних биджиз. «Ну что, уже обрели богатство на Филиппинах?» — спрашивает дама. Имени ее Рэнди не расслышал. Она ведет себя так, будто Рэнди обязан ее знать. «Мы с партнерами изучаем деловые возможности. Не исключено, что богатство впереди». «Как я понимаю, вы хорошо считаете», — говорит дама. Теперь Рэнди по-настоящему ломает голову. Откуда она знает? Наконец он произносит. «Я хорошо знаю математику». «Разве это не одно и то же?» «Нет, математики, по возможности, ничего не считают. Мы говорим о числах, но стараемся как можно реже иметь с ними дело. Для этого есть компьютеры». Дама не дает сбить себя с толку. У нее есть разученная роль. «У меня для вас математическая задача». «Ну, давайте». Что даст следующая информация? 15 градусов, 17 минут, 41,32 секунды северной широты. 121 градус, 57 минут, 0,55 секунды восточной долготы. Похоже на координаты. Северный Лусон? Дама кивает. «Вы хотите, чтобы я сказал, сколько это даст?» «Да». «Наверное, это зависит от того, что там находится». «Думаю, да». До конца танца дама ничего больше не говорит, только хвалит, как Рэнди танцует, что в такой же мере трудно интерпретировать.